Глава 51. Единая цель как средство сплочения семьи. Эта глава вам не понравится, потому что будет скучна, по крайней мере в сравнении с предыдущими, посвященными сексу страницами. Тем не менее, изложенные здесь рекомендации не менее действенны в деле укрепления семейных уз, чем даже правильно организованный секс. Секс что? Секс рано или поздно угасает, просто в силу возраста. А супруги остаются, им надо продолжать жить. Что же может их объединять, кроме совместно нажитых детей и взаимной привычки? Дело. Если по гамбургскому счету, то соединяет людей только общее дело, совместно поставленная и совместно достигаемая цель. Любая, великая, большая, мелкая, мелочная, даже стыдная, главная цель, которую можно достигнуть только вдвоем, и поэтому, хочешь не хочешь, приходится подстраиваться друг к другу. Взаимная необходимость – лучший стимул для налаживания межличностных отношений. Это не я придумал, это психологи открыли, в том числе изучая поведение человека во время многомесячной изоляции в замкнутых коллективах, например, космонавтов. Потому что, по крайней мере, один экипаж был снят с орбиты раньше намеченного срока, по очень банальной причине – коммунальные склоки в ближнем космосе. Но не понравились они друг другу. Чужие физиономии раздражали, слова, суждения, взгляды. Ну, в общем, сволочь попалась другому космонавту, с которой приходится целыми сутками с глазу на глаз, и никуда не уйдешь. Ведь это даже не коммунальная кухня, где можно плеснуть соседу в суп керосин и шмык к себе в комнату. И дверь на крючок. Здесь орбитальный комплекс, где нет крючков на дверях по причине отсутствия дверей. Здесь не спрячешься, здесь надо жить, по возможности, мирно. Как? Над решением этой проблемы работали целые институты, не из любви к космическим соколам, чтобы государственные деньги сэкономить, затрачиваемые на неплановые посадки. И нашли. До того космонавты работали по рациональной и наиболее производительной схеме. Каждый делал свое дело. Этот свое, тот свое. Казалось бы, чего желать лучшего? Лучшего быть не может. А нет, оказалось, может. Надо, чтобы каждый работал с каждым. Допустим, есть у меня прибор. Надо работать, включил и работай. Правильно? Нет, неправильно. То есть с точки зрения производительности верно, а отношений между членами экипажа хуже не придумать. Потому что как каждый из них мыслит? Мне не надо жить в мире вон с тем борт-инженером, потому что это никак не влияет на мою работу. Чтобы он сдох. И значит, надо, чтобы я свой прибор один включить не мог, а должен был просить помощи своих коллег, что психологи сделали. Вначале я щелк тумблером, потом он щелк, и этот третий. И попробуй поссорься, себе дороже выйдет. Вот такая беспроигрышная схема, которую с не меньшим успехом, чем в космосе, можно использовать в семье. Рекомендую, раз космонавтам помогает. Формулируйте общие, которые можно добиться только совместными усилиями, цели. Или выдумывайте общие, из которых, возможно, выпутаться вдвоем проблемы. Лучше большие цели и мелкие проблемы. Лучше получение Нобелевской премии в двух областях, его и вашей. Не потянете? Тогда боритесь за признание в области искусства, как братья Гримм или братья Стругацкие, или... Правда, все только братья. Ну ничего, вы будете первыми в истории соавторами супругами. Не нравится? Тогда спорт. Лучше всего фигурное катание, парное. Опять не то. Совместно полученное образование тоже очень хорошо. Рождение и воспитание детей – благая и крайне увлекательная цель, тем более увлекательная, чем больше детей. Единое хобби, которое устраивает его и вас, например, собирание золотых украшений, очень сплачивает. Летние путешествия, ради которых можно мирно жить целый год. Садово-огороднические радости здесь тоже лучше вместе. Все не подходит? Тогда более мелкие, но все равно цели. Бесконечное благоустройство, ремонт квартиры, чтобы все от зависти полопались. Накопление материальных ценностей – увлекательнейшие занятия. Травля нелюбимого соседа очень сплачивает, потому что поодиночке даже в подъезд не выйдешь. Да мало ли что еще. Главное, чтобы вдвоем, чтобы цель была. —